такую вещь? Как? Все это ты привез продавать? И все на этой своей тележке?» Он стащил с головы шапку и тут же напялил ее снова, одним движением. Но она все же успела рассмотреть, что волосы у него на голове растут только кое-где, кустиками, пучками, между большими голыми проплешинами, словно на коже животного, болеющего паршой. «Покупаем, барышня, все покупаем. Одежку старую, башмаки, горшки, сковородки». «Нет», — решительно сказала она, потому что, конечно же, у нее нечего было продавать. Да если бы и было что, как это она станет вести дела с этим бродячим торговцем? Он не умолк, пока не дошел до конца своего речитатива, словно будильник, поставленный на определенный час и должный отзвенеть свое. Рут смотрела мимо него в сад, на вязкую после долгих дождливых дней землю, на красную глинистую скользкую тропинку. Осел Валаам стоял у изгороди, голова его уныло свешивалась вниз, словно держась на сломанной шее, и он казался таким же полумертвым, как она сама, стоявшая у окна. «У меня ничего нет. Я дам хорошие деньги за ваши старые вещи. Нет у меня ничего». Он повернул назад и решил не терять времени даром с этой молодой женщиной, которая, как видно, лишь недавно вышла замуж, только начала обзаводиться домом, и у нее мало еще барахла. Это у стариков всегда найдется, что продать. У стариков, ну да еще у бедняков. И тут ее вдруг осенило, и она поняла, что ей надо сделать, чего ей хочется, потому что, быть может, это будет для нее спасением, быть может, тогда она сумеет позабыть, сумеет кое-как начать жизнь сначала. Она поняла. «Постойте!» Он остановился, обернулся к ней. «Не могли бы вы прийти сюда еще раз, попозже? После обеда? Да-да, зайдите днем, у меня тогда будет кое-что, много вещей, я хочу их продать». Он ничего не ответил, и она снова окликнула его, когда он был уже у калитки. «Вы придете? Пожалуйста, пожалуйста, придите!» Он приподнял шапку, кивнул и взялся за свою тележку. Снова заморосил мелкий дождь. Эта мысль овладела ею как наваждение. Она вся была в области безудержного желания сделать этого что бы то ни стало. А времени оставалось так мало. Ах, когда с этим будет покончено? Покончено раз и навсегда. Когда этот человек вернется и увезет все? Вот тогда... Тогда, но теперь надо все продумать. Сейчас же надо начать с верхних комнат. Сперва она бросилась выдвигать подряд все ящики, опустошая их наполовину, выбрасывая вещи на пол или на кровать, опустошая полки тоже. Потом поняла, что нужно все делать в каком-то порядке, иначе ей никогда с этим не справиться. И пошла в сарай, отыскала там старые мешки из-под зерна, влажные, пахнущие мышами, но еще довольно крепкие, годные в дело. В эти мешки она принялась запихивать одежду, куртки, рубашки, башмаки, брюки, джемпера, одну вещь за другой, кое-как. А когда с одеждой было покончено, спустилась вниз, и там оказалось еще так много вещей, что она об этом как-то даже и не подумала. Тут были инструменты, книги, трубки, ключи, полно всяких вещей в ящиках стола. И она, не думая, не разглядывая их, едва взяв в руки, стала тотчас запихивать в мешок. Оставалось всего несколько вещей. Розовый кварц, лупа, кожаный пояс с серебряной пряжкой и карманные часы Бена. Все это она решила отдать Джо. И был еще перстень с печаткой. Бен никогда его не носил. Это был перстень его деда. Но случалось, доставал и рассматривал. Эту единственную вещь Рут решила.